Глава 19. Первые лучи рассвета окрасили небо в нежно-розовые и золотистые тона, когда я пробудилась ото сна. Комната, украшенная с утонченной элегантностью, которую я не привыкла видеть в своем скромном поместье, заставила задуматься о будущем ремонте. Королевский дворец, где я всего лишь гостья, надо возвращаться скорее в свое поместье. Легкий ветерок проникал через приоткрытое окно, принося аромат распускающихся цветов из сада внизу. Одетая в ночную рубашку, я села на постели и ждала, пока глаза привыкнут к мягкому сиянию. Когда повернула голову, увидела прекрасный букет цветов в вазе. Они стояли на подоконнике в лучах солнечного света. Красивый. Когда спустила ноги с кровати, отполированный до блеска пол встретил мои ноги приятным холодом. А вот здешнее отопление просто худшее в мире. В следующем году установлю теплый пол. «Госпожа, вы проснулись!» Радостно пропела моя горничная Ада и хлопнула в ладоши. За ней вошли еще несколько девушек. У одной в руках был медный таз, у другой — полотенце, утренние процедуры. «А кто прислал букет?» — с любопытством спросила я, собирая волосы. Почему-то мысленно казалось, что это от короля. Только Ада меня удивила. «Это от принца Эмиля», — почти что восторженно проговорила она. «Удивительно! Мы все думали, что он — разбойник, а оказался принцем. Да и имя Эмиль, а не Эгиль». Судя по голосу, Эгиль или Эмиль покорил сердце Ады. «Как стоит разузнать у него самого? Кстати, его имя Эмиль? Разве его зовут не Эгиль?» Я встала со стула. Девушки, которые помогали мне с утренним туалетом, почтительно отошли. Я подошла к вазе и, наклонившись, увидела маленькую записку. Интересно, Ада ее заметила? Я достала письмо и развернула. «Госпожа, что это у вас в руках?» Ада заинтересованно вытянула шею через плечо. Но прежде чем она прочла записку, я отвернулась. «Нельзя читать чужое письмо». Буркнув, принялась за чтение. «Дорогая графиня, как вам спалось? Удивительно, но я рад вас видеть в этом дворце. Эти цветы хоть и прекрасны, но не красивее вас. Улыбайтесь чаще. Надеюсь, цветы вам понравились». Я улыбнулась, прочитав письмо. «Это романтично, ведь так? Боже, почему в комнате стало жарко?» «Госпожа, вы вся красная. Что такое было в письме, что вы раскраснелись?» Охала Ада. Она попыталась взять у меня письмо, но я от неожиданности бросила его в тлеющий огонь в камине. «Вот дура! От кого пытаюсь скрыть-то?» «Ада лишь горничная, а не моя мать». «Ничего такого?» Отмахнувшись от вопроса, села обратно на стул. Но этот ответ не удовлетворил мою горничную. Она сузила глаза, но ничего не сказала в ответ. Лишь пожала плечами. Девушки продолжили свою работу. Я посмотрела в зеркало на свое отражение и увидела, что горят глаза, а лицо пылает. Лицо Изабеллы постепенно преображалось. В тусклый взгляд возвращался прежний огонек, а спокойная жизнь вне дворца сделала ее еще красивее. Я прижала ладони к щекам. Неужели это была я? Чуть больше полугода назад от прежней Изабеллы мне досталось исхудавшее тело, а сейчас я стала подтянутой и округлой где надо. Я провела пальцами по волосам, пряди свободными волнами упали на плечи. Волосы стали шелковистые. Интересно, кто-то интересуется мной? А мне? Кто мне нравится? Так, стоп, эти мысли. У меня первая очередная задача — разбогатеть и достойно вырастить сына. После того, как девушки закончили с макияжем, я прошла к гардеробу и выбрала самый простой наряд, который приобрела недавно. Мятного цвета платье с кружевным воротником в стиле минимализма. Идеальное для прогулки. Ткань изящно струилась, хоть наряд и был довольно простым для королевского дворца. Поблагодарив девушек, я направилась в сад. Утренний солнечный свет заливал золотым сиянием дворцовый сад. Воздух был пропитан свежестью зелени, несмотря на середину осени. Здесь все иначе. Суровая зима, теплая осень. А когда листья-то пожелтеют? Я спокойно прогуливалась под кронами еще не пожелтевших деревьев, когда увидела Александра. Он шел один, в мою сторону. Увидев его, я удивилась. Не ожидала, что мы встретимся тет-а-тет. «Ваше Величество, я сделала идеальный реверанс, потому что была его подданной, как-никак. Изабелла». Голос Александра прозвучал странно, а его глаза исследовали все мое тело. «Как ты поживала?» Он словно изучал меня, будто перед ним стояла не бывшая жена, а чужая женщина. «Хвала небесам прекрасна. Лучше, чем с вами». Не смогла не съязвить. «Видно по глазам, что пожирает меня. Чую, что сожалеет о своем решении развестись. А вот нефиг было доводить свою жену. Я надеялась встретиться с ним лишь в рабочем кабинете для разговора, но не ожидала увидеть его одного. Что странно, почему он не спал около своей женушки?» Я раскрыла эти мысли и спросила. «Что такое? Почему вы смотрите так на меня?» Александр вдумчивым взглядом подошел ко мне вплотную. «Почему ты не вышла замуж?» «Шаг назад. Не хочу даже рядом с изменщиком стоять. Этот вопрос застал меня врасплох. Я ослышалась, вроде не глухая. Молча посмотрела на Александра и не смогла понять, почему этот человек задал столь странный вопрос. А надо было? Вижу, ты женился, даже если не развелся со мной». Парировала недружелюбным тоном. «И вообще, я приехала сюда, чтобы развестись с тобой. Я тебя искал. А горничная так и не сказала, куда ты ушла». Продолжал он, словно не слышал мои предыдущие слова. «Тебе так интересно знать это? Достаточно было однажды испытать то, через что я прошла». Заметила с сарказмом. Мне хотелось кольнуть его больнее, чтобы он прочувствовал всю боль Изабеллы. Глаза Александра потемнели, словно это было неприятно ему. «Когда мы с тобой разведемся?» Уже спокойным тоном спросила я. «Этой темы не избежать. Если ты боишься, что буду претендовать на земли твоей матери, то ты ошибся. Я подпишу документ и передам все права тебе». Усмехнулась ему в лицо. Я грубо нарушила этикет, потому что с королями так не разговаривают, с ними сюсюкаются. «Откуда узнала?» Глаза короля округлились от шока. «У меня есть свои источники», — пожала плечами. Король изучал меня, словно ища что-то. «Ты сильно изменилась». Глядя на меня холодно, рассмеялся Александр. «Может, и так. Из-за него?» Александр устремил взгляд куда-то вдаль, и я, обернувшись, увидела Эгиля. Он стоял, облокотившись о ствол дерева, и наблюдал за нами. Затем, дружелюбно помахав, направился в нашу сторону. «С чего ты решил, что из-за него?» Вздернув подбородок, посмотрела свысока. «И это говорит король, который ходил налево на глазах у всех. Еще смеет осуждать меня? Я видел ваш танец, и это был танец не незнакомцев». Сквозь зубы процедил Александр. «Чёрт, а он слишком наблюдательный». Не зная его, подумала бы, что ревнует, но у него ведь сын и жена. С чего бы? Решила подействовать ему на нервы. Что, если так? Что, если я собираюсь за него замуж? Увидев шокированное лицо короля, в душе я возликовала. Что? Только тебе можно повторно жениться? Давай уже, дай развод, иначе. Иначе что? Грозно прорычал, даже не постеснялся перед гостем. Король почти что навис надо мной. «Я все обнародую, все до последнего. У меня был козырь, и вряд ли народ будет на его стороне. Кстати, про козырь. Он еще не знал». «Ваше Величество, негоже мужчине угрожать хрупкой девушке», — вмешался Эгиль. Он почти оттолкнул меня и встал напротив короля. И это не понравилось Александру. Он остался неподвижным, а его губы крепко сжались, недоволен. Не ответив на слова принца, он с гневом посмотрел на Эгиля, затем спросил его. «Ваше Высочество, не могли бы вы оставить меня ненадолго наедине с Изабеллой?» Его слова позабавили меня, но, к моему удивлению, Эгиль не ушел. Вместо этого обратился ко мне. «Графиня, вам понравился мой букет?» Улыбнулся он во все зубы. «Ваше Высочество!» Яростный голос прервал речь принца. Эгиль повернулся и спокойно посмотрел на Александра, а затем улыбнулся, будто собеседник перед ним не злился. «Простите, но вы выглядите несколько рассерженным, а я не могу оставить такую милую даму около другого мужчины. Это будет не совсем по-джентльменски». Увидев гневный взгляд короля, даже бровью не повел. «Похвально! Одно очко за Гриффиндор!» «Завтра. Жду у храма в 10 утра». Видимо, Александр понял, что проиграл сегодняшнюю битву. «Я не хотела продолжать бессмысленный разговор с неприятным для меня человеком. Если это все, могу я вернуться в свои покои?» «Да». Я склонила голову и пошла в сторону замка, а за мной по пятам следовал Эгиль. «Не хочешь объясниться?» Уже серьезным тоном спросил он, как только мы вышли на маленькую тропинку. Ускорила шаг, чтобы он отстал. Но он шел по пятам, как хвостик, посмотрела по сторонам. «Помню, здесь недалеко был пруд и беседка. Для начала нужно сбросить эмоциональный груз, который образовался из-за Александра. Но меня нагнал Эгиль и круто развернул к себе. Его глаза горели гневом. «Изабелла, значит?» Голос так и сочился сарказмом. Мне хотелось наорать на него, и он еще в гневе обманул меня сам, еще злиться. Это я должна злиться на него. Я устало вздохнула и посмотрела ему прямо в глаза. Не собиралась прятаться. Не я виновата, хотя да, отчасти. Это я должна была задать вопросы, Эгиль, или мне обращаться к вам, ваше высочество, Эмиль? Ехидно улыбнулась в ответ я. Эгиль сначала моргнул. Видимо, не ожидал такой реакции. Затем в его глазах отразилось беспокойство. Это было всего пару мгновений. «Понимаю. Ты имеешь право злиться. Это очень долгая история», — каким-то грустным голосом проговорил тот. «Но и ты меня пойми». «Я готова выслушать», — перебила его. Затем посмотрела по сторонам в поисках лишних ушей и добавила шепотом. «Но давайте тогда в моих покоях. Здесь могут быть шпионы». Но мало ли, этот чокнутый король приставил ко мне своих людей. Эгиль послушно кивнул, и мы направились в комнату. «Ада, приготовь нам вкусный чай и закуски к нему». Бросила горничной, а сама поперлась в сторону гостевой комнаты. «Присаживайтесь, ваше высочество», — указала на одно из кресел, а сама села напротив. Закинула ногу на ногу, хотя в таком платье незаметно, даже если оно слишком простое. «Эмиль. Зовут меня Эмиль», — виновато произнес принц и посмотрел на меня щенячьими глазами. «И простите за вторжение». «Вторжение», — повторила за ним я. «Действительно, ты вторгся на мою территорию. Итак, я слушаю. Здесь все свои». Я скрестила руки на груди и серьезным взглядом посмотрела на него. Эмиль тяжело вздохнул и сел на кресло. Он устало потер виски. «На самом деле, именно тогда вышло недопонимание. Помните, я тогда вам говорил, что в нашей стране нет слуг, и что вы пожалеете о том, что взяли меня в плен?» Я вспомнила наш разговор и кивнула ему в ответ. «Так вот», — прервал его откровение стук в дверь. Затем в комнату вошла Ада с подносом. Она накрыла на стол, поставила тарелки с закусками. Эмиль замолчал и следил за действиями моей горничной. Она молча налила нам чаю, затем, сделав короткий книгсен, покинула комнату. Когда мы остались одни, Эмиль продолжил рассказ. «Это правда. Мы не имеем рабов. У нас что жители, что приезжие. Все вольные. Ваши сородичи думают, раз мы живем в пустыне, никогда не заключали договора, значит, дикари. Но это совсем не так. Мы лишь закрытая страна». Эмиль задумался, а взгляд устремился куда-то вдаль. Видимо, вспомнил те дни. Примерно полгода назад из пригородных селений начали пропадать люди. Сначала были единичные случаи. Бывает. Растерзали дикие животные или пропали в пустыне. Это не редкость. Поначалу списывали на это. А когда зачастили похищения, «мне пришлось отправиться на границу, так как я наследник престола», — рассказывал Эмиль. А я слушала, не отрываясь. «Значит, у них пропадали люди. Кто же это был? Для чего все это?» Я расставил ловушки. ставил охрану, и это все равно не помогло. Один случай нас привел в соседнее государство. Мы погнались за вором и поймали. Только он успел принять отраву, и тогда мы поняли, что заблудились. Пока искали нужную нам дорогу, вышли к вам. Я сидела и пережевывала его рассказ. Они, получается, пересекли всю страну соседнего государства. То есть вы тоже искали работорговцев? Спросила, когда смогла собрать мысли в кучу. Эмиль коротко кивнул в ответ. «А почему вы тогда не сказали мне?» «Недоумевала я, ведь можно просто сказать, что ищете работорговцев. А вы поверили бы мне?» Задал справедливый вопрос Эмиль, глядя на меня серьезно. Я усмехнулась. «И то правда, я бы не поверила». Эмиль все еще смотрел на меня, а лицо немного потеплело. «А вы сами-то не промах. Выстрелить из неизвестной штуковины и попасть в цель». Весело улыбаясь, подмигнул мне Эмиль. Затем поднял чашку и выпил чай. Я засмущалась. В тот день даже не была уверена в своем ружье, потому что это первая проба, но не буду же ему это говорить, верно? «Кстати, что это было?» С любопытством спросил Эмиль, нагибаясь вперед. Мне пришлось рассказать об этом. Это было огнестрельное оружие, первое в своем роде. «Пока еще нужно доработать некоторые нюансы». Я подняла свою чашку и поднесла к губам. Из-под опущенных век посмотрела на своего собеседника и увидела, как он следит за моими действиями жадным взглядом. «Да вы просто находка для мужчины!» Раздался громкий смех Эмиля. «Я бы такую ни за что не отпустил. Он просто слеп», — уже серьезным тоном проговорил принц. А его глаза заметно потемнели. Затем он быстро сократил расстояние между нами и сел напротив моих колен. Его глаза выражали неподдельный интерес. Сердце учащенно забилось. Я чувствовала стук сердца в ушах. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы не стук в дверь.